Глава 10. Калор сказал: «Я ходил по земле, когда Тлан и Массы были еще детьми. Я командовал армиями в сотни тысяч воинов. Я опалил пламенем своего гнева целые континенты и в одиночку восседал на высоких тронах. Понимаешь, что это значит?» «Да», — сказал Каладен Брут. «Ты ничему не учишься». Беседы о войне. Разговоры второго генерала Каллора с воеводой Каладеном Брудом, записанные всадником Хурлакелем из 6-й армии. Таверна Вимкарос стояла рядом с площадью Эль-Тросан в опаловом квартале Крепи. Это Ток знал, поскольку успел побродить по городу. Но он и представить не мог, кому из знакомых пришло бы в голову там остановиться. Однако условия этой таинственной встречи были оговорены совершенно ясно. Коготь осторожно приблизился к роскошному зданию. Он не заметил ничего подозрительного. Площадь окружали дома мелкой знати и лавки торговцев. Малозанских стражников почти не видно. После выбраковки среди благородных семей крепь погрузилась в потрясенное безмолвие, которое давило на жителей словно тяжкое ярмо. Последние несколько дней Ток по большей части провел в одиночестве, только иногда выбираясь покутить с друзьями-солдатами, когда было настроение. Но это случалось реже, чем обычно. Когда адъюнкт уехал, а рваная снасть пропала без вести, Дуджик и Тайшрен занялись совершенно разными делами. Первый кулак трудился над восстановлением крепи и переукомплектованием своей новосозданной 5-й армии, а высший маг разыскивал рваную снасть. Судя по всему, без особого успеха. Ток подозревал, что перемирие между ними долго не продержится. С того ужина солдат держался подальше от всего официального, предпочитал обедать со своими товарищами, а не с кадровыми офицерами, как ему теперь полагалось по статусу, в качестве представителя когтей. Чем меньше замечают, тем лучше, так ему казалось. Ток вошел в Вимкарос и остановился. Перед ним раскинулся открытый двор, по пышному саду разбегались извилистые тропки. Было ясно, что разрушения при осаде не коснулись этой таверны. Широкая центральная дорожка вела прямо к просторной стойке, за которой ел виноград дородный старик. Несколько гостей прогуливались по дорожкам среди деревьев и негромко переговаривались. Неизвестный, назначивший встречу, настаивал, чтобы Ток пришел одетым в местный костюм, так что коготь не привлек ни малейшего внимания, когда подошел к стойке. Старик оторвался от трапезы и кивнул. «К вашим услугам, сударь», — проговорил он, вытирая руки. «Я полагаю, на мое имя заказан столик», — сказал Ток. «Меня зовут Рендер Кан». Старик сверился с восковой табличкой, а потом поднял глаза и улыбнулся. «Конечно, я вас провожу». Через минуту Ток уже сидел за столиком на балконе, с которого открывался вид на двор с садом. Компанию ему составлял только кувшин охлажденного сальтанского вина, и теперь коготь потягивал напиток из кубка, разглядывая единственным глазом людей во дворе. Перед Током вырос слуга и поклонился. «Милостивый государь, мне поручено передать вам следующее. Вскоре к вам присоединится господин, который сбился с пути, но сам того не знал. Теперь уж знает». Ток нахмурился. «Это все?» «Да». «Это его точные слова?» «Его и ваши, сударь». Слуга снова поклонился и поспешил удалиться. Ток нахмурился сильнее. Потом выпрямился. Все мускулы напряглись. Он обернулся ко входу на балкон как раз вовремя, чтобы увидеть капитана Парана. Тот был одет по моде местного мелкого дворянства, невооружен и выглядел совершенно здоровым. Ток поднялся и расплылся в улыбке. «Надеюсь, я тебя не слишком переполошил», — произнес подошедший Паран. Оба уселись, и капитан налил себе вина. «Мое послание подготовило тебя к разговору?» «Более-менее», — проворчал Ток. «Не знаю, как вас понимать, капитан. Это все соответствует приказам адъюнкта?» «Она думает, что я мертв», — сказал Паран и наморщил лоб. «Так это и было некоторое время. Скажи мне, Ток-младший, я сейчас говорю с Когтем или с солдатом второй?» Ток прищурился. «Это тяжелый вопрос». «В самом деле?» — переспросил Паран, пристально и решительно глядя Току в глаза. Тот некоторое время колебался, потом снова усмехнулся. Худо в дух, еще какой. Ладно, капитан, добро пожаловать в несуществующую вторую. Паран рассмеялся, с явным облегчением. Так, что это ты там говоришь? Вроде был мертв, но не умер, а, капитан? Веселость Парана как ветром сдула. Он глотнул вина и отвернулся. «Покушение», — скривившись, объяснил он. «Я бы умер, если бы не молоток и рваная снасть». «Что, Скворцов целитель и чародейка?» Паран кивнул. «До недавнего времени я восстанавливал силы в покоях рваной снасти. Скворец велел пока что скрывать ото всех то, что я жив». «Ток», — он наклонился вперед. «Что ты знаешь про планы адъюнкта?» Ток посмотрел на сад внизу. Рваная снасть знала, и она сумела это скрыть ото всех за ужином. Впечатляет. «А вот теперь», — тихо проговорил он, — «ты задаешь вопросы когтю». «Хорошо». «Где рваная снасть?» На этот раз уже Ток пристально посмотрел в глаза капитану. Паран покачал головой. «Что ж, она отправилась по суше в Даруджистан. Она знает, что адъюнкт путешествует в компании Тланы Масса и считает, будто Лорн собирается погубить Скворца и его взвод. Я не согласен. Моя роль в этом деле заключалась в том, чтобы присматривать за одним солдатом взвода, и только упомянутый солдат должен был умереть. Адъюнкт отдала мне этот приказ на третий год работы на нее в качестве награды, и я не могу поверить, что Лорн готова меня ее лишить. Вот все, что я знаю. Можешь помочь мне, Ток?» «Для задания адъюнкта», — проговорил Ток после глубокого вздоха. «Насколько мне известно, нужно куда больше, чем просто убить Жаль. Тлан и Масс не для чего-то другого». Лицо Тока помрачнело. «Капитан, дни мастажогов сочтены. Имя Скворца, считай, свято для людей Дуджика. Я в этом не смог убедить адъюнкта. Она, кажется, уверена в обратном. Но если сержанты и мастажогов уничтожат, армия этого не примет. Будет бунт. И Малозанская империя окажется втянутой в войну с Дуджиком, а равного ему полководца просто нет. Генобакерская кампания провалится, и гражданская война может запросто захлестнуть само сердце империи». Кровь отлила от лица Парана. «Я тебе верю», — сказал он. «Ну вот, ты взял мои сомнения и превратил в решимость. Мне остается только одно». «Что же?» — Паран посмотрел на пустой кубок в своей руке. «Даруджистан», — проговорил он. «Если повезет, я смогу нагнать рваную снасть и найти Скворца раньше, чем адъюнкт». Капитан посмотрел на Тока. «Совершенно очевидно, что адъюнкт больше не может почувствовать, где я нахожусь. Рваная снасть запретила мне сопровождать ее. Сказала, что Лорна тыщет меня, но проговорилась, что моя смерть разорвала узы между мной и адъюнктом. Я должен был это понять сразу же, но она меня отвлекла». Ток припомнил, как чародейка выглядела тем вечером, и понимающе кивнул. «Не сомневаюсь». Паран вздохнул. «Ну да. В общем, мне нужны три лошади и припасы. Адъюнкт действует по какому-то четкому плану. Это я знаю. Так что она не станет торопиться. Думаю, я догоню рваную снасть через день-другой, а потом мы вместе поскачем как можно скорее к отрогам Тахлинских гор, обогнем их и опередим адъюнкта». Пока Паран излагал свой план, Ток откинулся на спинку кресла, криво усмехаясь. «Тебе нужны виканские лошади, капитан. Для того, что ты предлагаешь, тебе потребуются кони получше, чем те, которых взяла адъюнкт. И как же ты собираешься пробраться за городские ворота в одежде местного, но с малозанскими лошадьми в поводу?» Паран заморгал. Ток ухмыльнулся. «Я тебе скажу, капитан». Он широко развел руки. «С тобой поеду я. Оставь мне лошадей и припасы, и гарантирую, что мы выберемся из города незамеченными». «Но...» «Это мои условия, капитан». Паран закашлялся. «Ладно. И, положа руку на сердце, я буду рад твоей компании». «Хорошо», — проворчал Ток. Он потянулся к кувшину. «Давай-ка выпьем за проклятый успех». — Двигаться было с каждым шагом все труднее, и рваная снасть почувствовала, как ее охватывает первая дрожь ужаса. Она шла по пути высшего тира. Даже Тайшрен не смог бы его атаковать, но кто-то другой сумел. Не напрямую. Рваной снасти противостояла вездесущая сила, и она умертвляла все ее чары. Путь стал узким, полным преград. Временами он содрогался. Темные стены сжимались со всех сторон, прогибались, словно от чудовищного давления. А внутри тоннеля, который она изо всех сил пыталась поддерживать, в воздухе стоял запах чего-то незнакомого. В нем чувствовались кислая сера и затхлость, напоминание о разрытой могиле. Запах высасывал из нее силы с каждым вздохом. Чародейка поняла, что не может двигаться дальше. Придется войти в физический мир и отдохнуть. Она снова выбранила себя за непредусмотрительность. Забыть колоду драконов. Карты подсказали бы ей, чего ожидать. Рваная снасть снова заподозрила, что на нее подействовала какая-то внешняя сила, которая отрезала чародейку от колоды. Сперва она отвлеклась на капитана Парана. Это было приятно, но рваная снасть помнила, что он принадлежит Апоннам. Потом ее охватило непреодолимое желание немедленно отправиться в дорогу, такое сильное, что чародейка оставила все вещи в крепи. Лишенная силы пути, она окажется одна на равнине Рхиви, без еды, даже без спального мешка. Бессмысленная спешка, толкнувшая чародейку в дорогу, шла вразрез со всеми ее привычками и инстинктами. Рваная снасть была уже почти уверена, что это необоримое желание ей внушили извне, что в защите обнаружилась брешь, из-за которой чародейка стала уязвима для подобных манипуляций. Мысли ее снова вернулись к капитану Парану, слуге Апоннов. Наконец силы иссякли. Чародейка распустила потоки могущества, обрушила путь, слой за слоем, вокруг себя. Земля под сапогами стала твердой, покрылась жесткой сухой травой, а воздух вокруг утонул в глухих лиловых сумерках. В лицо ударил пахнущий землей ветер. Горизонт выровнялся. Далеко справа солнце еще купалось в Тахлинских горах, заснеженные пики блестели, как золото, а впереди возвышалась громадная фигура, которая обернулась к ней и удивленно охнула. Рваная снасть испуганно отшатнулась. Голос, который она услышала, заставил ее вздохнуть сначала с облегчением, а затем с ужасом. «Рваная снасть», — грустно сказал Белурден. «Тайшрен не ожидал, что ты сможешь пройти по пути так далеко. Поэтому я думал, что почувствую издалека». Великан Теламен по-детски пожал плечами. У его ног лежал знакомый джутовый мешок. Только тело внутри усохло с того дня, когда чародейка его видела в последний раз. «Как высший маг смог подавить мой путь?» — спросила она. Вслед за ужасом пришла усталость, почти отрешенность. «Он и не смог. Только предположил, что ты попробуешь прорваться в Даруджистан, и поскольку твой путь тир не действует над водой, выберешь этот маршрут». «Что же тогда случилось с моим путем?» Белурден неодобрительно крякнул. «Тлан и Мас, который сопровождает адъюнкта, создал вокруг них мертвое поле. Старшие силы этого воина пожирают нашу магию. Эффект кумулятивный. Если бы ты открыла путь полностью, они поглотили бы тебя целиком, рваная снасть». Теламен шагнул вперед. «Высший маг приказал мне арестовать и привести тебя к нему». «А если я окажу сопротивление?» Тоном, полным горечи, Белурден ответил. «Тогда я должен тебя убить». «Понятно». Рваная снасть немного подумала. Ее мир словно сжался до текущего момента. Все воспоминания стали неважными и ненужными. Сердце стучало в груди, как громовой барабан. От прошлого, от истинного ощущения жизни осталось только сожаление. Неопределенное, всеохватное сожаление. Чародейка посмотрела на Теламена с нескрываемым сочувствием. «А где сейчас адъюнкт и этот Тлан?» «Наверное, часах в 8 к востоку. И Мас даже не знает о нас. Время разговоров прошло, рваная снасть. Ты пойдешь со мной?» Во рту у чародейки пересохло. «Не думала, что ты предашь давнюю дружбу». Белурден только шире развел руки и с болью в голосе сказал: «Я никогда не предам тебя, рваная снасть. Высший маг приказывает нам обоим. Откуда здесь родиться предательству?» «Я не об этом», — быстро ответила рваная снасть. «Когда-то я спросила, сможем ли мы поговорить по душам, помнишь? Ты сказал «да», Белурден. А теперь заявляешь, будто время разговоров прошло. Не думала, что твое слово так дешево стоит». В закатных сумерках лица Теламена было не различить, но в голосе явственно прозвучала горечь. «Прости, рваная снасть, ты права. Я дал слово, что мы поговорим. Может, сделаем это по дороге в крепь?» «Нет», — отрезала чародейка. «Я хочу говорить сейчас». Белурден склонил голову. «Хорошо». Рваная снасть заставила себя расслабить окаменевшие мышцы плеч и шеи. «У меня есть вопросы», — проговорила она. «Первый. Тайшрен на время отправлял тебя в Гиннабарис, верно? Ты просматривал для него какие-то старые свитки». «Да». «Можно узнать, что это были за свитки?» «Это для тебя сейчас жизненно важно, снасть?» «Да. Правда поможет мне решить, пойти с тобой или умереть здесь». Белурден колебался. «Хорошо. Среди архивов, собранных из библиотек городских магов, их всех казнили, как ты знаешь. Нашлись копии отрывков из Блажи Готоса, древней ягутской книги». «Я в курсе», — перебила рваная снасть. «Продолжай». «Как Теламен, я одной крови с ягутами. Хотя, конечно, Готос бы это отрицал. Высший маг доверил мне изучение этих рукописей. Я должен был найти сведения о захоронении ягутского тирана, захоронении, которое было на самом деле тюрьмой». «Погоди», — рваная снасть потрясла головой. «У ягутов не было никакого правителя. Кого ты назвал тираном?» «Того, чью кровь отравила желание править другими. Этот ягутский тиран поработил свой край. Все живое на без малого 3000 лет. И массы той эпохи пытались уничтожить его, но не смогли. Пришлось остальным ягутам позаботиться о свержении и пленении тирана, ибо им это создание казалось таким же чудовищным, как и массам». Сердце чародейки бешено колотилось в груди. «Белурден», — она с трудом выдавливала из себя слова, — «где был похоронен этот тиран?» «Я пришел к выводу, что его курган лежит к югу отсюда, среди Гадрабийских холмов, на восток от Даруджистана». «Ох, королева грез! Белурден, ты хоть понимаешь, что наделал?» «Я исполнил приказ нашего высшего мага». «Вот почему вместе с адъюнктом странствует Тлан и Мас». «Я не понимаю тебя, рваная снасть». «Будь ты проклят, вол безмозглый!» — прошипела она. «Они хотят освободить тирана. Меч Лорн, атараловый меч!» «Нет!» — прогудел Белурден. «Они такого не сделают. Скорее, они хотят помешать другим освободить его. Да, это намного вероятнее. Вот правда. А теперь, рваная снасть, наш разговор окончен». «Я не могу вернуться», — сказала чародейка. «Я должна идти вперед. Пожалуйста, не удерживай меня». «Мы должны возвратиться в крепь», — упрямо повторил Белурден. «Я ответил на твои вопросы. Позволь мне проводить тебя в город, чтобы я продолжил искать подходящее место для кургана ночной стужи». У рваной снасти не осталось выбора. Но должен же быть какой-то выход. Разговор помог ей выиграть время, отдохнуть от неимоверного усилия, которого потребовал поход по пути. Рваная снасть вспомнила слова Белурдена. «Если сейчас открыть путь Тир, ее поглотит сила и масса. Она сгорит дотла под инстинктивным воздействием Тлана». Взгляд чародейки упал на джутовый мешок у ног Теламена. Его окружал бледный ореол магии. «Заклятие! Мои собственные чары!» Рваная снасть вспомнила. «Жест сочувствия, заклятие, сохранение. И это мой выход? Худо в дух, да вообще, возможно ли это?» Она вспомнила Локона, его путь из умирающего тела в безжизненный сосуд. «О, Шедануль, смилуйся над нами!» Чародейка отступила на шаг и открыла свой путь. Вокруг нее вспыхнула магия высшего тира. Рваная снасть заметила, что Белурден отшатнулся, но потом выпрямился. Теламен что-то прокричал, но она его не услышала. Потом великан бросился в атаку. Рваная снасть горько пожалела о роковой отваге Теламена, когда мир вокруг почернел от жара ее пламени. Потом она раскинула руки и обняла великана. Лорн подошла к Тлену. Тлан-Эмас смотрел на запад. Вокруг него клубилось почти физически заметное напряжение. «Что это?» — спросила адъюнкт, не сводя глаз с белого фонтана пламени на горизонте. «Никогда ничего подобного не видела». «Я тоже», — ответил Тлен. «Это внутри сферы, которой я окружил нас». «Но это невозможно», — взорвалась адъюнкт. «Да». «Невозможно, чтобы подобное продолжалось долго. Телан должен был поглотить этот источник практически мгновенно, но...» Тлан-Имас замолчал. Тлен мог и не заканчивать фразу. Столб огня бушевал в ночном небе уже больше часа. В чернильной тьме вокруг него плыли звезды. Магия билась с яростным безумием, словно хлистала из бездонного колодца. Ветер принес запах, от которого Лорн слегка замутила. «Что это за путь, Тлен?» «Пути, адъюнкт. Телан, Тир, Денул, Дрис, Теннес, Теламент Облакай, Старвальд Демилейн». «Старвальд Демилейн? Это еще что за худого имя?» «Старший». «Я думала, что существует только три старших пути, но это не один из них». «Три? Нет, их было много, адъюнкт, но все родились от одного пути — Старвальд Демилейн». Лорн закуталась в плащ, не отводя взгляда от столпа огня. «Кому же по силам такое чародейство?» «Был один когда-то, давно. Поклонников у него больше не осталось, так что больше его нет». «Я не знаю ответа на твой вопрос, адъюнкт». Имас пошатнулся, когда колонна пламени раскрылась, как цветок, а затем потухла. Издалека до них докатился раскат грома. «Пропала», — прошептала Лорн. «Уничтожена», — сказал Тлен. Воин склонил голову на бок. «Странно. Источник был уничтожен. Но в этот миг что-то родилось. Я чувствую новую сущность». Лорн проверила, легко ли меч выходит из ножен. «Какую?» — резко спросила она. Тлен пожал плечами. «Новую. Она убегает». «Следует ли из-за этого беспокоиться?» Лорн нахмурилась и повернулась к Тлан-Имассу, но он уже покинул ее и теперь шагал к походному костру. Адъюнкт снова посмотрела на запад. Темная туча заслоняла звезды. Она казалась огромной. Лорн поежилась. Пора было спать. Имас постоит на страже, так что можно не опасаться незваных гостей. День выдался долгим, и адъюнкт выпила больше воды, чем следовало. Лорн чувствовала себя слабой. Незнакомое чувство. Подходя к лагерю, она нахмурилась еще сильнее. Тлен замер у костра, и ей вспомнилось его появление 2 дня назад. Отсветы огня на изношенном костяном шлеме воина снова вызвали в ней какое-то первобытное чувство, а вместе с ним глубокий, бессознательный страх перед темнотой. Она подошла ближе к Имассу. «Огонь — это жизнь», — прошептала Лорн. Слова поднялись словно из самой глубины ее существа. Тлен кивнул. «Жизнь — это огонь», — повторил он. «С этими словами родилась первая империя. Империя Имассов. Империя людей». Воин обернулся к Лорн. «Ты молодец. дитя мое».